Лаксфорд вернулся к двери и открыл ее. Громко выкрикнул имя жены, потом имя сына. Спустился по покатой подъездной дорожке к лужайке, где у самой стены, окружавшей его владение, стояло невысокое белое строение. В нем было три гаража. И Линли увидел, как Лаксфорд вошел туда через зеленую деревянную дверь, незапертую зеленую деревянную дверь, отметил Линли. Так что объяснение Лаксфорда, что очки Шарлотты подбросили ему в автомобиль, могло иметь под собой какую-то почву. Линли остановился в портике, обвел взглядом сад, думая, что уже пора сказать Лаксфорду, чтобы он запирал дом, да отправлялся назад в Скотланд-Ярд. И в этот момент взгляд Линли упал на стоявший перед ним Мерседес. Он решил проверить слова Лаксфорда о том, где и когда бывает заперт его автомобиль. Он взялся за дверцу у водителя. Она открылась. Линли влез на водительское место. Его колено задело за болтавшийся рядом с рулем предмет. Негромко звякнул металл. Ключи от машины на большом медном кольце торчали в замке зажигания. На полу перед пассажирским сиденьем лежала дамская сумочка. Линли достал ее, открыл, увидел компакт-пудру, несколько тюбиков губной помады, щетку для волос, солнцезащитные очки, чековую книжку и вытащил кожаный кошелек. В нем лежали 55 фунтов, карточка виза и водительские права на имя Фионы Говард Лаксфорд. В душе Линли шевельнулось беспокойство, словно комарик зажужжал над ухом. Когда с висящей на руке сумочкой он выбирался из машины, Лаксфорд торопливо зашагал назад по подъездной дорожке. «Днем они иногда катаются на велосипедах по пустоши. Я подумал, может, они уехали, но велосипеды...» Он увидел сумочку. «Это было в машине», — сообщил ему Линли. «Посмотрите, это ее ключи?» Ответом Линли стало выражение лица Лаксфорда. Едва увидев ключи, он оперся обеими руками о капот машины, посмотрел в сторону сада и сказал: «Что-то случилось». Линли обошел Мерседес. Передняя шина спустилась. Он присел, чтобы получше разглядеть, повел пальцем по рисунку, следя за пальцем глазами. Первый гвоздь он обнаружил, пройдя по шине треть пути вверх. Потом второй и третий гвозди рядом, дюймах в шести над первым. «Ваша жена обычно дома в это время дня?» — спросил Линли. «Всегда», — ответил Лаксфорд. «Она любит проводить время с Лео после школы». «Когда у него заканчиваются занятия?» Лаксфорд поднял голову. Он казался потрясенным в половине четвертого. Линли вынул карманные часы. Шел седьмой час. Его беспокойство возросло, но он рассудительно заметил: они оба могли уехать. Она не оставила бы сумочку, не оставила бы ключи в зажигании и не запертую входную дверь. Она так не поступила бы. С ними что-то случилось. «Этому, без сомнения, есть простое объяснение», — сказал Линли. «Обычно так и бывало. Человек, считавшийся пропавшим, занимался тем временем делом, поддающимся логическому объяснению, о чем ударившийся в панику супруг вспомнил бы, если бы не ударился в эту самую панику. Ища разумную причину перед лицом нараставшей тревоги Лаксфорда, Линли прикинул, куда могла бы деться Фиона. «Спустила передняя шина», — сказал он Лаксфорду. «Ее угораздило подцепить три гвоздя». «Три?» «Поэтому ваша жена с мальчиком могли пойти куда-то пешком. Кто-то ее продырявил», — сказал Лаксфорд. «Кто-то продырявил шину. Вы слышите меня? Кто-то продырявил шину. Не обязательно. Если ваша жена собиралась поехать за сыном в школу и обнаружила, что шина спустилась, она бы этого не сделала». Лаксфорд прижал пальцы к закрытым глазам. «Она бы этого не сделала, понятно? Я не разрешаю ей забирать его. Что? Я заставляю его ходить пешком. Я заставляю его ходить пешком в школу. Это для него полезно. Я ей сказал, что это для него полезно. Это его закалит. Господи, господи, где же они? Мистер Лаксфорд, давайте вернемся в дом и посмотрим, не оставила ли она записку. Они вошли в дом. Стараясь держаться спокойно, Линли велел Лаксфорду проверить все возможные места, где его жена могла оставить записку. Прошел следом за ним от спортивного зала на первом этаже до открытой террасы на третьем. Ничего не нашлось. Нигде. — У вашего сына не было сегодня дополнительных занятий? — спросил Линли. Они спускались вниз. Лицо Лаксфорда блестело от испарины. У вашей жены не было каких-то визитов к врачу, к дантисту, куда она могла бы отправиться на такси или на метро, на автобусе, без сумочки, без денег, оставив ключи в машине? Ну, Бога ради, вдумайтесь. Давайте исключим все возможности, мистер Лаксфорд. А пока мы будем исключать эти проклятые возможности, она неизвестно где. Лео неизвестно где, черт возьми. Лаксфорд стукнул кулаком по лестничным перилам. Ее родители живут поблизости? Или ваши? Никто тут поблизости не живет. Здесь ничего нет. Ничего. Есть у нее подруги, к которым она могла бы поехать с мальчиком? Коллеги. Если она узнала правду о вас и Ив Боуэн, она могла решить, что ей с сыном. Не узнала она никакой правды. Она никак не могла узнать правду. Она должна быть дома или в саду, или кататься на велосипеде, и Лео должен быть здесь. Есть у нее дневник, в который мы могли бы... Входная дверь распахнулась. Мужчины резко повернулись, услышав снаружи сильный толчок. Дверь, отлетев, даже ударила со стену. Через порог, шатаясь, переступила женщина. Высокая, с растрепанными волосами цвета меда, в измазанных грязью леггинсах винного цвета. Она тяжело дышала, держась за грудь, словно при сердечном приступе. — Фиона! — воскликнул Лаксфорд и слетел вниз по ступенькам. — Господи, что? Женщина подняла голову. Линли увидел, что... Лицо у нее белое, как мел, она выдохнула. — Деннис! — и муж подхватил ее. — Лео! — взвыла женщина диким голосом. — Деннис, наш Лео! Наш Лео! Лео! И она подняла к его лицу сцепленные руки. Разжала ладони. На пол упала маленькая школьная